То есть, если нам что-то подарить, мы такие довольны, если отобрать, мы сразу горюем. Это такие люди, они абсолютно не меняются. Что им подарили, что отобрали. Спокойно, равно относятся к этому. Так-то следующее правило, более ниже. Это все сатвика, уровни сатвики, качество. Следующее. Люди, находящиеся на планетах, где основным металлом и основным материалом окружающей среды является золото. Поэтому даже если вы возьмете Библию, можно увидеть престольный град, златый град, что там все улицы из чистого золота, дома из золота, золотой трон, все из золота. Но есть такие планетарные системы, которые полностью, там основной материал, как у нас все деревянное, допустим, там все из золота делается, все абсолютно. Вся утварь, все из золота. Асфальт, золото, все. Перила, все. Вот представьте, что все вот золотое. Это золотое, это папка золотая. Золотое. Вы помните, я рассказывал, что сейчас эта наука практически отсутствует. В чем основная ценность драгоценных и полудрагоценных камней, а также металлов? Вот я делал такой тест с теми, кто уже давно ходит. Помните, даже с вами делал. Когда я спрашивал, назовите мне, почему алмаз ценный камень? Или драгоценный. И здесь начинали говорить, он крепкий, да? Он прозрачный, еще что. Кто-то сказал, когда его отшлифуют, я говорю, на гранку, он такой красивый. И ни один человек не знает, почему алмаз драгоценный. Также никто не знает сейчас, почему золото так важно. Почему все государства собирают золото, что им делать? Вот кто мне объяснит, почему золото ценный? Только потому, что оно не окисляется, бактерицидно и так далее. Из всех металлов самый сильный проводник энергии власти. Самый сильный проводник энергии власти. Поэтому все были цари. Что они носили на голове? Венценосцы назывались. Золото, золотые короны. Усеянные чем? Драгоценными камнями. Это создавало определенное энергетическое поле у человека. То есть давало ему ситхи. Ситхи – это значит мистические способности. Вот в чем ценность драгоценных камней. Не в том, что они твердые, крепкие или там красивые, когда их огранят. Итак, золото. Вот для чего. Это очень властвующая система. И век Кали, в нашу эпоху, золото несет в себе четыре вида осквернения. Это означает неочищенное золото, то есть обычное. Неочищенное имеется в виду, нет никакими мистическими обрядами не подвержены. Просто вот ювелирное золото, хоть 999-й пробы или хоть какое. Как пища неосвященная. Четыре вида осквернения. Первое. Золото уничтожает милосердие. Только в эту эпоху. В прошлой эпохе не было золота осквернено. В эту эпоху золото уничтожает милосердие, то есть развивает насилие и гордость. Вы замечали, когда вы одеваете золото, вы становитесь гордыми? Кто замечал это? Все замечали это? Что когда одеваешь золото, начинаешь выпендриваться. Вы чувствовали это в себе? А? Честно так? Да нет, конечно. Понятно. Все. Молчу. Простите, ошибся адрес. Помните, мы с вами говорили, одни иные и не замечают, что с ними происходит. Одни замечают, но скрывают. Другие даже и не замечают. А третьи видят и хотят избавиться. В Библии Христос говорит, в чужом глазу соринку, а в своем бревна что? Не замечают. У них там бревно. У кого бревно? Поднимите руку. О каком бревне? У вас. Мы видим там лесоповал. Иные не замечают даже своих бревен. Итак, это милосердие и гордость увеличивает. Это первое. Второе. Усиливает половую потенцию. То есть золото, похоть усиливает. Следующее. Золото стимулирует желание принятия одурманивающей. Только именно в эту эпоху. И последнее, золото уничтожает правдивость. Такие четыре фактора. То есть все это, запомните, все мы рассматриваем с позиции чего? Энергии. То есть это виды энергии таких в золоте присутствуют. Поэтому в век Кали не рекомендуется ношение золотых украшений. Разрешается носить только украшения, которые были освящены. То есть вы отдаете их в храмы, и после какого-то определенного потребления эти вещи, как священные вещи, могут раздаваться и носиться. Значит, это связано с этими планетами, где золото, с управлением золотом. Первое, эти качества, какие проявляются у этих людей, милосердие. Очень много сил направляется на благие дела. Достаток и справедливость. Следующее. Планеты ангелов. На санскрите они называются Гандхарва. Гандхарва Локи. Это архангелы и ангелы. Гандхарва – это архангел. Качества какие проявлены? Чувство гармонии. Развитые таланты, особенно изобразительное искусство, вокал и музыка. Также туда включены танцы. Прирожденные способности. Следующее. Веселый характер. Ну, таких вообще у нас пруд-пруди. Веселый характер. Но веселый не значит, что вы все время хохочете. Это больше похоже, что... Признак веселый характер, это означает, они очень юморные. То есть, что скажешь, шутки какие-то отвешивают. Там, все это. То есть, в большей степени склонны смешить других. Веселый характер. И очень оптимистичны. Могут любую трагедию превратить в комедию. Они даже о каких-то очень страшных вещах так рассказывают, что все хохочут. Говорят, ну вот и меня обокрали. Начинают рассказывать, как их обокрали. И все хохочут. Или рассказывают, как их били. И все вообще до слез хохочут. Это означает веселый характер у них. Они любую горестную вещь могут превратить прямо в целую комедию. И любовь к природе. Хочу сразу подчеркнуть. Любовь к природе не в смысле, что они любят вот это место или вот это место, а очень бережно относятся, с любовью относятся к природе. Это что, я тоже люблю природу, ага, вот так вот, там, сям. На море люблю лежать, плевать в него. Да. Пысать люблю на деревьях, на елке особенно. Вообще, хвоей так обдает. Нет. Следующее. Шестой тип сатвика. Это планеты, которые называются чистилищами. Кто вот хотя бы краем уха слышал, что есть такие планеты, где живое существо очищается от греховной? Слышишь, да, чистилище такое понятие? Не в смысле адское, нет, а высшие планеты чистилищем называются. Так, первое качество таких личностей, которые находились там. Прекрасная память и справедливость. Свобода от двойственности. Иллюзии, зависти и злобы. Я не знаю, насколько, ну, я достаточно думаю, что вы, может быть, и скромности не поднимаете руки, я верю в это. Кто когда-нибудь видел или сам знает о себе, что никогда по-настоящему в сердце человек ни разу не гневался в жизни? В сердце. Внешне орал, а в сердце никогда гнева ни разу в жизни не испытывал. Есть такие? Вы видели такого человека или сами, может быть? Ни разу в жизни гнева не испытывали в сердце. Или испытываете его очень редко, 2-3 раза в жизни. Чувствую, что прямо в сердце гневаетесь. Ни разу не гневался. Еще ни разу. Такое может быть. Зависть. А завидовал хоть раз? 1-2 раза. И злоба. Злоба. Следующее качество – неустрашимость. То есть, как вы не пугаете всю дофину? Там такое, Так, еще что там? Там, Никак вы его не устрашили. Так, что? Спокойно к ситуации. Любая какая-то вообще кошмарная, где люди, ужас. Спокойно, очень хладнокровно относится. Неустрашимый, значит, человек. То есть он не видит страха в этих ситуациях. Нормально, понятно, ты разорвало на части, ну все нормально. Руки там, голова там, так все здесь. То есть, то есть человек не испытывает какую-то проблему. Или как там кишки кричат там. Нет такого. Или ему так наговорят, и он прямо уже трясется. Там стакан. Спокойно. Способность на решительные действия. Иногда мужчина говорит, ну скажи, чего ты хочешь. Она говорит, да, ну правда ты этого хочешь. Все ждут чего-то, стоят. Мужчины бывают такие. Они не решаются. Что такое сделать? Ты хочешь, чтобы я тебя защитил? Да, хочу. Правда хочешь? Докажи. Таких мужчин очень много. Сейчас развелось. Прям. Честно, да, хочешь? Напиши расписку, что хочешь, чтобы я говорил. Все, уже не надо защищать. Все нормально. Встань, дорогая, ничего, прижми тут утюг. Все нормально, синяка не будет. И рассудительность. И последний тип называется планеты мудрецов. Есть такое понятие Сапта-Риши, планетарная система Сапта-Риши. Это ковш большой медведицы. Семь планет называются Сапта-Риши. Это планеты семи основных мудрецов нашей Вселенной. Это планеты мудрецов, их учеников. Они там живут со своими учениками. Риши означает святой. Мудрец. Муни. Так. Преданность постижению Бога и всех ритуалов и жертвоприношений. Преданность постижению Бога и всех ритуалов и жертвоприношений. Целибат. То есть такие люди никогда в жизни не вступают в половые отношения. Считают, что это гнусно. Знаете, такой анекдот. В мединституте спрашивает доктор. Итак, товарищи студенты, вспомним прошлое занятие. Итак, как называется человек, который хочет, но не может? И там хором. Импотент. Он говорит. А как называется человек, который может, но не хочет? И девочки все. Дурак он, дурак. Так вот эти мудрецы вот называются мудрецами на самом деле, не дураками. Итак, целибат. Знание о материи и духе. Постоянное самосовершенствование. Итак, это называется сукхи-додха. И есть следующий вид деятельности. Второй результат называется душкритодха. Результатом этой деятельности является папа. Папа означает грех, греховная деятельность. Греховная деятельность целиком состоит из аспекта, который называется викарма. Викарма. Действия по собственной прихоти. Никаких тапасий, всякие глупые тапасии. Знаете, вот, допустим, есть такие тапасии. Давай с тобой посоревнуемся, такую тапасию. Кто больше выжрет водки? Знаете, некоторые любят. Я вот с бутылки не падаю. А я с двух, а я с трех. Хоть я и не говорю, и ничего не вижу, не слышу, но никогда не падаю. Я с них столбенею. Это вроде тоже тапасия. Видели там? Пьют уксус, всякую ерунду. Мочу пьют. Существуют разные такие тапасии, аскезы. Но эти люди, папа означает грех, они не следуют никаким правилам и предписаниям. И они все что-то выдумывают сами. И они думают, за это мне ничего не будет. Называется папа, греховная деятельность. Они не знают законов природы, не знают духовных и материальных законов. Они действуют по собственной прихоти. Это называется папа, грех. И появляется душкритотха. Смешанное, бывает смешанное. То есть сукритотха смешивается с душкритотхой. И появляется следующий ритм. Это смешанное. Сейчас мы говорим о сукритотхе в чистом виде. Теперь мы поговорим о сукритотхе, смешанной с душкритотхой. То есть благочестие, смешанное с греховной деятельностью. Имеет шесть типов. Они называются раджика. Страсть. Сплетение двух гун дает вот эту страсть. Сплетение сатвы с тамасом, как бы так. Страсть дает. Греха и благочестия. Первый называется, в основном проявлен у демонических личностей. Те, кто в прошлом были связаны с демоническими живыми существами. И проявлены в основном у демоничных людей. Первое. Наделены богатством. Очень богатые люди. Но в чем разница между богатым благочестивым человеком и богатым демоничным человеком? Что? Несомненно. И вы помните, там в Бхагавадгите есть упоминание божественные и демонические натуры. Там говорится, демон думает так, у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой враг, и я устранил его, и другие мои враги будут устранены. Я наслаждающийся, я верховный. То есть объясняется, как думают и мыслят демоничные живые существа. Кто не так думает, у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Нет? Я думаю, вы шутите. Как же вы попали в финансовую академию? Для чего тогда в ней учитесь? Если столько-то, будет еще больше. Таковы наши планы, нет? Так, наделены богатством, имеют устрашающий облик. Видели людей, такое лицо у них очень интересное? Не как у гномиков. Устрашающий облик. Эй, такие. Да, я потом, может быть, буду вам рассказывать. Мы будем проходить как бы разделы астрологии. Расскажу признаки разных форм лица, физиономии. Называется физиогномика, но физиономия. Как брови выглядят, как конфигурации бровей. Хоть как вы их выщипываете, у вас все равно осталась конфигурация. Вы не думаете, я их выщипаю, они будут такие. Нет. Я потом вам расскажу, как по бровям узнать, по носу, по цвету глаз, по овалу лица, кто перед вами сидит. 100% будет. Вы можете ошибиться, ну где-то из всего вы можете ошибиться процентов на 25%. Но когда эта личность начинает заниматься духовной деятельностью, вы ошибетесь на 100%. То есть тогда это не играет никакой роли. Потому что человек после посвящения первого на 50% меняется его гороскоп. Когда он получает второе посвящение, 100% гороскоп меняется. Все, на него нельзя рассматривать с позиции физиогномики, астрологии, каких-то там хиромантий. Все. Другая личность. Совершенно через других критериев рассматривается. Итак, храбрые, жестокие и завистливые. Храбрые, жестокие и завистливые. Видели таких людей? Храбрых, жестоких и очень завистливых. Стремятся к чувственным наслаждениям. Неограниченно. Прямо почти облик преступника, да, такого? Вот встает у вас перед глазами такой настоящий мафиози, Смотрите. Наделены богатством, имеют устрашающий облик, храбрые, жестокие и завистливые, стремящиеся к чувственным наслаждениям. Прямо такой настоящий. Да? Следующее. Проявлены у жителей Нагалоки, это жители планеты драконов и змеев. Змеев. Реальные существующие живые существа, драконы. Наги называются. Следующие качества у них перечисляются. Какие проявлены? Зависть, сильная зависть. Склонность ко лжи. Малодушие. Резкость. Не в смысле в движении, такой резкий парень. А резкость в смысле общения. Резкость. Трусость. И очень хорошо блестящий развитый интеллект. Именно в этом сочетании должно быть все. Завистливые, склонные ко лжи, малодушные, резкие, трусливые и с блестящим развитым интеллектом. Следующая категория, третья категория раджа-типов. Раджика. Или раджастика еще называют. В основном проявлены у жителей низшего слоя неба. То есть небо — это высшие планеты, но проявлены особо вот чуть выше нас, которые. Чуть лучше нас. Это все те, кто получше нас немножко. Нет, шучу. Нет. Низший уровень неба называется. Ну, небеса вот называют везде. Вот на небеса попасть. Так вот, это небеса, но такого, самый низший слой небес. Выше нашего. Первое. Привязанность к сексуальным наслаждениям. Привязанность к алкоголю и другим видам интоксикации. Раздражительность и гневливость. Следующее. Ракшаса. Ракшаса. Это людоеды, каннибалы. Четвертый тип. Каннибалы. Каннибализм. В прошлом они были каннибалами. Ограниченный склад ума. Раздражительность, гневливость, злоба. Нетерпимость к религиозным принципам. Самовосхваление. Сильное возбуждение при виде крови и мяса. Злые духи или то, что называется пешачья лока, черти. Как у них проявлены качества? Склонность к принятию испорченной пищи. Испорченной пищей считается пища, которая была приготовлена на огне более чем за 3 часа до употребления. Так что если у вас борщ неделю едят с одной кастрюли, то это нормально. Вы заметили, есть люди, которые свежие только едят, а есть люди, которые говорят, да еще нормально можно есть. Нет, да, таких? Да, нормально. Итак, склонность к принятию испорченной пищи. Знаете, любят там омуль с душком, сыр с гнильцой, мясо с тухлятиной. Так. Ну, серьезно, я говорю. Это люди, все они в прошлом были пешачьими, духами были и чертями вот этими. Называется пешачьи. Любят с плесенью, там, сырок с плесенью, знаете, да? Носки с запашком, так, кстати, у них всегда все. Они ничего не чувствуют. Деликатес, они гурманы, они говорят, мы гурманы. Вы черти? Вы сразу им говорите, вы черти, а не гурманы. Злые духи какие-то. Итак, склонность к принятию испорченной пищи. Резкость. Опять же, не физическая. Резко. Садятся на горшок. Следующее. Наглость и бесстыдство. Они вам покажут все части своего тела. Как тетеньки. Знаете, есть такие. порнофильмах, там везде снимается, все показывает, все раскрывает. Бесстыдство. Они очень нецеломудренны. Наглость и бесстыдство. Или делают гадости и не стыдятся никогда. Это я так, в шутку сказал. Женщин, для женщин нормально ходить голыми. Для мужчин это очень здорово. Следующее. Привязанность к женщинам и сексу. Или наоборот. В смысле, привязанность к мужчинам. Серьезно. Могу вам сказать, что в Ведах говорится о так называемых переориентированных. У кого такая другая ориентация, у них компас сбитый. Есть упоминание, как был такой Праджапати, прародитель, один из Праджапати, глава Праджапати, его зовут Брама. В России ему поклонялись, еще его в Ведах называют Сварог. Сварог это Сварга Локи. Брама, управляющее божество сваргами. Поэтому его называют Сварог. И вот как-то Брама пукнул, вполне серьезно говорю, пукнул, и из его пука появилось два демона. Брама такой мистик, что он может пуком создавать живых существ. Я не шучу, вполне серьезно. Как это не выглядит, может быть, сказочно, но это так. Если мы пукнем, там, конечно, все живое умирает сразу. Но Брама, его пук настолько благоприятен, что оживают даже. И появилось два демона. И говорится, до этого во Вселенной не было ни одного этого Homo sapiens. Знаете, да, что такое Homo sapiens? Ну, я имею в виду, в каком смысле? Homo. Этот, как он? Гомес. Ни одного Гомеса не было. Были одни Педро. Нет, вернее, даже Педро не было. Были одни Хулио. И когда он пукнул, появилось два демона. Один Гомес, а другой Педро. И говорится, два этих демона захотели вступить с ним в половую связь через источник своего рождения. Я не шучу. Это описывается в Пуранах, в Раджастика Пуранах. И там поясняется, что если вы видите людей, склонных к гомосексуализму или педофилии, то это проявление демонической природы и демонической деятельности в прошлом. Так что надо сострадать им. Итак, дальше поедем. С пешачьими разобрались. Так. Наглость, бесстыдство, привязанность к женщинам, самоутверждение и бравада. Самоутверждение и бравада, еще это качество. Пятое. И последний, шестой тип раджастика. Если в предыдущем случае... Шестое. Пишачи это означает черти. Теперь мы говорим о злых духах, то есть духами были. Только духами были. Черти это не совсем духи. А теперь от духи. А вот эти полтергейст. Шумные духи. По-немецки полтергейст означает шумный дух. Итак. Ленивы. Это именно злые духи. Ленивы. Преты называются. Ленивы. Очень ревнивы. До сумасшествия проявлена ревность. Есть ревнивые? Тетеньки, есть ревнивые? А дяденьки? Нет? Ревнивы. Подозрительны. Очень подозрительны. Я вас подозреваю. Очень подозрительны. Подозрительно, где ты была? Где пила? У соседа. Как у соседа? Он просил, я ему отдала. Завистливы. Жадны. Не способны прощать. Не способны проявлять сострадание. любят грязные места и условия жизни. Любят темные места для проживания. Или любят глухие места. В глушь, в Саратов. Видели такие, которые все время шторы закрыты? И дома такой бордель. Видели, нет, когда? Все грязного белья в ванной до потолка. Они стирают раз в год. И то в этой, в прачечной. Или они сразу выбрасывают белье. Когда я служил в армии, у нас был такой замполит, тогда были замполиты такие, заместитель командира по политической части. И мы когда ехали, короче говоря, на боевое задание, он брал с собой чемодан. И все думали, почему он берет чемодан? У всех такие маленькие саквояжики. Почему чемодан? И когда он открывал что-то, это был полный чемодан носков. Не трусов, а только одни носки. И он носил носки до того, пока они не промокнут, а потом их снимал и выбрасывал, одевал свежие. Тоже он, видимо, был вот этим духом. Так, обитание в ужасных темных местах. И следующий тип называется чистый, вот этот, душ критотха, когда сукритотхи даже нету. То есть полностью греховные люди. Как в них проявлены качества. Три типа их, три разновидности. Те, кто пришел из мира животных. Да, живое существо в силу своего греха может получить животное тело. Поэтому я, помните, вам рассказывал. Существует во многих практиках, особенно у астрологов, зурхача. Ламы астрологи называются зурхачи. Сурха – это астрология, буддийская астрология, или так то, что называют тибетская астрология. Эта астрология, несомненно, перенята в джьотиши, из вед взята. И когда обучают, то обучают этому распознанию в животных людей, наоборот, там, и так далее. И так далее. И есть в нашем обществе очень много людей, которые в прошлом были животными. И в них проявлены не только качества внутренние, но и внешние качества проявлены. То есть привычки разных животных и так далее. Помните, да, я рассказывал? Как люди... Был один человек, я сам знал его. Сейчас не знаю, он жив, нет. Он любил спать на ветках деревьев. Помните, я рассказывал? И он всегда вот так спал. Особенно, когда закат. Так вот делал. И на ветке лежал. И смотрел. Очень удивительная поза. На ветке дерева. Не в кровати, не на ветке дерева. И так на закат смотрел. Есть люди очень странно себя. Чешутся очень странно. Да, Серега? Они не замечают, люди не замечают, как себя ведут. В определенной сексуальной жизни это выражается, в способности кушать и так далее. То есть есть очень много знаний, как увидеть это. Если вы знаете, вы сразу можете увидеть, кто как себя ведет по его двигательной системе и так далее. Итак, у животных, те, кто в животном мире были, не всегда попадали в животное тело и сейчас в человеческое опять вернулись. Слабо развитый интеллект. Непокорность или непослушание. Отсутствие смирения. Привязанность ко сну и сексу, как основным видам деятельности. Инертность и лень. Очень ленивы. Можете видеть даже таких мужчин, женщин. У них всегда посуды навалены горами там все это. Ведро они там не выносят, елки сколько, не знаю, уже там 145 пакетов у них лежит, уже все забитые. Грязное белье вечно, посуды море. описывается, что если вы посуду, после того, как вы поели и оставили посуду хотя бы на час, через час в вашем доме появляются пришачие и духи приты. Это означает, появляются духи и вот эти черти, которые вы просто не видите их, как у нас другое зрение. Через час, поскольку через час эта пища начинает проходить разные формы гниения. И она выделяет определенные виды тонкого яда, тонких вибраций и привлекает к себе это. Поэтому никогда нельзя на ночь оставлять посуду после того, как вы поели. Нельзя оставлять открытым грязное белье и так далее. Это на самом деле знание. Это не просто так, что там, это просто культура. Культура основана на знаниях. На знаниях. Если вы после еды сразу совершаете полное омовение, то вы гасите огонь пищеварения, допустим. Это очень неблагоприятно. Нужно сначала вымыться, потом поесть. Если вы поели и идете мыться полностью, делаете омовение, то вы гасите огонь пищеварения, у вас будет несварение желудка, какие-то определенные проблемы, слизь будет откладываться в кишечнике, в желудке. И это, несомненно, отразится на вашей деятельности интеллектуальной и умственной. В итоге нельзя ни в коем случае делать полное омовение, купаться после еды. Это очень неблагоприятно. Нельзя пить холодное молоко. Говорится, холодное молоко является ядом. Дисбаланс потока воздуха происходит. Нельзя пить соленое молоко. Это также яд. Какие-то химии. Итак, следующее. Значит, водоплавающие были. Да, водоплавающие. Рыбы, ну, всякие котики, дельфины, крокодилы, бегемоты. И зеленый попугай. Так, те, кто были водоплавающими. Непостоянство. Заторможенное мышление. Очень заторможенное. Следующее. Робость. Трусливы. Зависимость от воды. Воды все время кричат, воды. Все время у воды, они очень зависимы от воды. Всегда они проводят свое время возле воды. Вода их успокаивает, вода все. Все время вода, вода, кругом вода. Пожирание нечистот. Это вот они исключительно для здоровья пожирают всякие нечистоты. Поганки едят всякие. Серьезно. Пьют мочу свою. Под видом уринотерапии, по брейку, делают чесночные клизмы. Ну что, серьезно говорю? Чесночные. Они таким образом, они говорят, мы глиста гоним. Я говорю, может, пасете их таким образом? Чесноком они гонят глиста, видишь? Гони их на запад. И также такой тип, особенно страдающие каннибализмом люди. Страдающие каннибализмом. Да, этот тип. Страдающий каннибализм. Вы видели таких людей, которые очень любят сырое мясо и сырую кровь? А кровяную колбасу, курдюк сосут. Кровяная колбаса. Сердце вареное, жареное. Печень. Дрезки. Ужасно, это и людоеды же все. Кошмар. Итак, следующая, третья категория, это вот душкриты. Душкритотха, о чем мы говорим. Это те, кто в прошлом попадал в растительный мир. Были растениями. Это называется тотемы. Вот очень многие народы считают своими прародителями разные священные деревья. Дуб, говорит, осина стаиросовая. Или ты что, как тополь себя ведешь? Так, те, кто были в растительном мире. Склонность находиться или жить в одном месте, к которому очень привязаны. Это проявленность типа у растений. Склонность к бездействию, живя только для приема пищи. Склонность к бездействию, живя только для приема пищи.